Ближе к утру, Кири, Лаши, и снова сон, но теперь вообще непонятный. Полет в абсолютной темноте и странное ощущение пустоты в душе. Куда лечу, зачем, непонятно. Также непонятно, чьи это воспоминания. Мастера, очень может быть. Резкая вспышка белого света, и я вижу себя на крыше дома. Стою, осматриваю наш участок. Вижу, как цветы, охраняющие ворота, поднимают бутоны и смотрят вверх. На огромную, вполне бы луну. Не холодную, как это всегда было, а почему-то теплую и такую близкую, что, кажется, протяни руку и можно прикоснуться к ней. А ее свет согревает, приносит покой, кажется, знакомым, родным. Но это невозможно. Я понимаю, что это всего лишь чьи-то чужие воспоминания, но не понимаю, как. Как луна может греть? Это ведь не солнце, золотые лучи которого согревают и придают сил. Что-то странное. На мгновение луна становится еще ближе, на ее поверхности появляется размытый силуэт, слышится глубокий вздох и... Что за черт? Понимая, что проснулся, тихо спрашиваю. Разгоняю остатки сна, обвожу взглядом комнату и понимаю, почему увидел все это. В открытое окно, прямо на кровать, падает свет луны. Спящая у меня на руке Хаку изредка глубоко вздыхает. Видимо, во сне приоткрыл глаза. Хаку вздохнула, сон и реальность переплелись и... Нет, осторожно, чтобы не разбудить девушек, слажу с кровати, подхожу к окну и смотрю в небо. Да, луна не такая, как во сне, не греет и не такая большая, но по-прежнему завораживает. Вытягиваю вперед руку, не моргая смотрю на ночное светило и... Лаши, слышится тихий шепот, от которого я подпрыгиваю и резко оборачиваюсь. Смотрю, как Мей, сидя на кровати, сонно протирает глаза, встает, подходит, берет меня за руку и шепчет. Снова кошмар, пойдем, я обниму тебя и все пройдет. Не бойся, все это в прошлом. Спасибо. Вот ведь как, я чуть не умер от неожиданности. Думал, сама луна меня зовет. Хотя, в прошлом мире, было поверье, что луна влияет на оборотней, чудовище всяких психов. Под два последних я как раз попадаю, потому что оборотнем точно не являюсь. Луна влияет. Почему я раньше этого не замечал? Утро, резиденция, кабинет Мей. Я, Гаара, Канкура, Тимари и Хаку стоим перед столом и напряженно думаем, что делать. Утаката не пришел, но со слов Анбу, он просто дрыхнет. Значит так, первый берет слово Мей. Нам необходимо разведать все на месте. Старейшина хочет меня видеть, зачем заставлять его ждать, когда там корабли в Суну отправляются. Ну вообще, сегодня после погрузки, кивает Тимари, краснеет и отворачивается. Сегодня значит, ну что Мей, отпустишь меня в командировку, одного, нет, это исключено, без плана, без прикрытия, Гаара будет прикрывать, а план, так, что мы имеем, зажравшегося старейшину, бурчит Канкура, это да, значит нам надо сделать что-о, в один голос тянут все, вывести его на чистую воду, а потом убрать, как это сделать, я прибуду туда с Тимари под ручку, пойду на переговоры с Джосики, уверен, что они будут, а там выставлю себя жадным уродом. Откажусь от всех сделок и тогда тебя попытаются убить. Покушение, скандал, Джосики виновен, его в расход, приложив руку к подбородку, рассуждает Гаара. Надо спровоцировать его. Хаем, тогда он точно пошлет убийц. Ну, убить меня непросто. Дальше что? Дальше, нужно будет поставить кого-то своего на пост Казекаге. Нужен очень сильный и лояльный нам шиноби. Жаль, что из-за меня... Таких знакомых у нас нет. Есть, улыбаясь, смотрю на Гаару. И кто это? Нет, я. Потянешь, кивает Тимари. Ты у нас умный, сил немерено. Да и не забывай, ты сын расы, поэтому первый кандидат. Ладно, недовольно фыркает Гаара. Вот только сомневаюсь, что совет Суны согласится. А мы свалим все на тебя. Приплыл, договорился о торговле, выбил союз. Находясь в чужой стране, не жалея себя, работал на благо своей деревни. Лаши, иногда ты меня пугаешь, передернув плечами, выдыхает Мей. Ладно, это похоже на план. Но, Гаара, Канкура, Тимари, за Лаши отвечайте головой. Все понятно? Да брось, Мей, все нормально будет. Сходим, уберем главного урода и обратно. Я с вами. Нет, Хаку, нельзя. Не стоит травмировать местных. Да не переживайте вы. Ну все, миссия Лаши в пустыне начинается. Давайте собираться. Хаем, в каждой деревне есть свой урод. Причем урод у власти. Хотя, чему я удивляюсь. Ладно, разберемся. Несколько часов спустя. Порт, Тимари. Хожу по причалу, Краснею как дура и жду, когда Лаши придет. Очень хочу его увидеть и в то же время надеюсь, что он передумает. Потому что пока ждали завершения погрузки, братья доработали план, и он мне совсем не нравится. Мы с Лаши все путешествие будем изображать влюбленных, жить в одной каюте. А эти паразиты придумали, что нам надо будет скрипеть кроватью, дабы совсем подозрений не вызывать. Дураки. А что если Лаши начнет приставать? Да, он добрый и вежливый, но кто знает, что будет, когда мы останемся наедине. Схватит, опутает своими лианами и воспользуется. Разорвет одежду и грубо, как животное, возьмет меня сзади, скорее всего стоя. Будет кусать, рычать и... Ой, кажется, я возбудилась. Это ненормально. Нет, это все мои фантазии. Но почему они такие? Как стыдно. Ты чего краснеешь? Подойдя, улыбается Гаара. Да так, неважно себя чувствую. Ага, я прям сразу и поверил, усмехается брат. Да придет он, не суетись. Я не из-за Лаши. Ну-ну, ухмыляется Конкура. Это все. Продолжишь, убью. А вот и он, указывает рукой Гаара. Поворачиваю голову, смотрю и забываю, как дышать. Там, впереди, по дороге идет Лаши. В зеленом кимоно, черных штанах и огромным букетом в руках. На ходу приглаживает краснеющие волосы, перехватывает букет и улыбается так. Так, сейчас я должна приобнять его, поцеловать. В команде корабля полно шпионов. Сейчас и всю дорогу, они будут следить за нами. Надо собраться. Привет, любимая. Вручая мне букет, кивает Лаши. Ой, спасибо. Я так, хи-хи, черт, что я несу. Так, соберись, Тимари, подойди, обними и поцелуй в щечку. Все, больше ничего делать не надо. Шагаю к нему, трясущейся рукой хватаю за шею, грубо притягиваю к себе и впиваюсь в его губы. Понимаю, что переигрываю, но остановиться не могу. Поцелуй продолжается, сладкий вкус его губ кружит голову. Фруктовый аромат сводит с ума. Я тоже соскучился, отшагивая, улыбается Лаши. КХМ, так где наша каюта? Я провожу, подхватывая его сумку, усмехается Конкура. За мной. Беремся за руки, поднимаемся на корабль, проходим дальше и оказываемся в небольшой каюте. Одна кровать, стол, пара стульев и душевая комната, она же туалет. Да, особо-то и не спрячешься, и убежать в случае чего не получится. Ау, любимая, подмигнув мне и указав пальцем на уши, говорит Лаши. Наконец-то мы одни. Ну что, приступим. На это Лаши вздыхает и жестом велит мне подыграть. Наконец-то понимаю, о чем он. Хлопаю себя по лбу и игриво мурлыкаю. Потерпи немного. Сходим на ужин, приведем себя в порядок. Тогда мы этому корыту такую качку устроим. Якоря отвалится. Выкатив глаза, Лаши отшатывается от меня, мотает головой, но тут же подходит и шепчет на ухо. Переигрываешь. Хватаю его за голову, притягиваю к себе, собираюсь сказать, но вместо этого кусаю за ухо. На что Лаши округляет глаза, отходит, садится на стул и испуганно смотрит на меня. Это будет трудное путешествие. Надо держать себя в руках. Сделали все, как и планировали. После чего попрыгали на кровати, покричали и разошлись в разные стороны. Я села на кровать, Лаши из лиан соорудил гамак, улегся и закрыл глаза. Взмахнул рукой, и между нами выросла ширма. Ну, так даже лучше. Раздеваюсь и забираюсь под одеяло, выдыхаю. Интересно, а он подглядывал? А что если? Ложусь на живот, обнимаю подушку и выпрямляю ногу. Одеяло, обнажая спину, сползает, никакой реакции не следует. Ровное спокойное дыхание и все. Идем дальше. Немного поворачиваюсь, прогибаю спинку и еще ниже спускаю одеяло. Снова ничего. Ну ладно, я знаю, что ты смотришь, я выведу тебя на эмоции. Отпинываю одеяло, сильнее прогибаюсь. На мне только трусики и те из шнурков. Должно подействовать. Должно. Да ты издеваешься. Встаю с кровати, заглядываю за ширму и... Негодяй, мерзавец. Смотря на спящего Лаши, шиплю от злости. Я тут целое представление устроила, а он спит. Ну и спи дальше. Я тоже буду. Мерзавец. Падаю на кровать. От досады несколько раз бью подушку и укладываюсь. Ничего, все еще будет. Глава 38. Лес. Поляна. Итачи. Очередная миссия от Пейна. Разведка, не более. Нужно проверить ранее добытую информацию и на этом все. Но сейчас мои мысли занимает не это. Арачимару сказала, что заберет Саске. Это тревожит, так как я не знаю, что она с ним сделает. Надо будет проверить его, ибо не доверяю я змее. О чем задумались, Итачи-сан? Хмыкнув, спрашивает Кисами. О своем брате. Вроде вы упоминали, что оставили его в живых, Да, так что волнует вас сейчас, он ушел из деревни и стал Нукининым. Точнее пошел к Рачимару, если помнишь, то Пейн упоминала НМ. Змеиный Саннин, то вступает в Акацуки, то отказывается. А-а-а-о, помню. А малец, следует по стопам своего брата, Дайтачи-сан, так вас волнует его безопасность, а тогда, при той встрече, вы ему руку сломали, так было нужно, раньше, сейчас, а, знаешь, в какой-то мере да, волнует, все же я виноват в его состоянии, может не стоило его оставлять одного, ничего не могу посоветовать, разводит руками Хашигаки, я тоже давно не видел свой клан и сестренку, она красавица, мы с ней похожи, мы бежали одни из последних, так что осталось нас немного, я тогда задержался прикрывать их, ну и чтобы не навлечь на них беду, не отправился за ними, не знал, что ты такой, обычно ты всегда философствуешь о том, что правят сильные, как говорится, если ты сильный, то защищай себя, если ты очень сильный, то защищай близких, с умным видом выдает кисами, высказывание очень мудрое, заставляет задуматься, если вы хотите, Итачи-сан, то можем задержаться на задании. Спасибо за предложение. Я ценю это. Ценю. Вот только где искать Рачи, надо идти в Кири. Посмотреть, что там происходит и разведать обстановку. Мне самому интересно посмотреть на сказочные сады. Да и Хашигаки рвется туда. Не знал, что у него есть клан. Про сестру тем более. Хотя, если она и правда на него похожа, я ее видеть не хочу. Разоткровенничался. Зачем мне это знать? Доверяют? Если так... то это хорошо, решено, идем в Кири, кисами, как я помню, ты хотел на родине побывать, зайдем, хех, с радостью, кровожадно скалится он, эти бредни, про добрых жителей Кири, необходимо развеять, а если это все правда, хммм, Итачи-сан, давайте сначала посмотрим, потом будем делать выводы, обязательно посмотрим, и выводы сделаем, несколько дней спустя, Суна, Лаши, вот мы и прибыли в Суну. Морское путешествие и длительный пеший переход по пустыне остался позади, можно приступить к осмотру местности. Ничего подобного я еще не видел, даже в прошлом мире никогда не бывал в похожих местах. Солнце так ярко светит, что я чувствую небывалый прилив сил. Настроение уверенно поднимается, а вокруг, ага, даже несмотря на море песка, прорастить тут семена не доставит сильных проблем. Водоносный слой должен быть, а если судить по редким чахлым кустикам, должен быть неглубоко. Ладно, с этим позже. Итак, Суна. Большое селение, высокая стена, ворота. За ними улица и забавные кругленькие дома, подозрительно смотрящие на нас жителей. И если на меня смотрит недоверчиво, Гаару откровенно боятся. На что он пожимает плечами и невинно улыбается. Ладно, это дело прошлое, сейчас он нормальный. Так что еще, Тимари сказала, что остановимся у них в доме. Остановимся и будем изображать бурный роман. Эх, придется опять симулировать, скрипеть кроватью и держаться ближе друг к другу. Что сложно, если бы не память Анбуне, то ни за что в жизнь бы не смог бы сдержаться. А Тимари молодец, быстро соображает. Умная, милая, красивая, хитрая и целеустремленная. Как только отплыли из Кири, так сразу попыталась соблазнить меня, чему я был только рад, но сдержался. С трудом. Эх, а ведь она была так близко. Каждый вечер ложилась спать почти голой, ворочалась, вздыхала, выгибалась. Потом заглядывала за ширму и очень мило дулась. Кажется, у нас все взаимно. Она такая. Так, не краснеть, то есть не зеленеть. Нельзя выбиваться из образа, по крайней мере пока не дойдем до дома. Подумаю о растениях. Например, обычные цветы и деревья, тут быстро завянут. Надо придумать, как это предотвратить. Цветы. Хаем, а синий цветок будет неплохо смотреться в волосах Тимари. Черт. Проходим по улицам, смотрим, так сказать, достопримечательности и как бы невзначай заруливаем на рынок, где я еле сдерживаюсь, начинаю шипеть от злости, но Тимари обнимает меня и качает головой. А что так дорого? Смотря на лоток с моими яблоками, спрашиваю одного из торговцев. Товары привозные, разводит руками торговец. Везут из Кири, а они там такую цену гнут. Вот и получается. Брать будете? Нет, спасибо, выдыхаю и киваю выкатившие глаза Тимари. Быстро уходим с рынка, смотреть на это безобразие я не могу. Цены почти в 10 раз выше закупочных. Ну, Джосики, помощник своему народу, теперь у меня к тебе личные счеты. Да даже Гаара с Канкурой те от таких цифр в осадок выпали. Вот черти, в не самом хорошем настроении доходим до дома. Заходим и, неплохой, конечно немного непривычно, но да ладно. Так что, Получается, тут мы будем жить все это время. Хммм. Ладно, стоит пойти осмотреть все получше. Итак, дом. Большая гостиная, с минимумом мебели. Диваны, столы, несколько стульев, кресла. Прямо там же, две комнаты, видимо, братьев. Прямо расположена столовая, вместе с ней кухня. Лестница на второй этаж, куда меня за руку уводит Тимари. В ее комнате, кроме кровати, разбросанных вещей и туалетного стола, ничего интересного. Плакаты на стенах. Видя взгляд Тимари, бросаю сумку в угол, потягиваюсь, киваю ей и выхожу из комнаты. Закрываю дверь, спускаюсь вниз, где Конкура уже разливает чай. «Извини, к чаю ничего», — виновато улыбаясь говорит он. Молча бросаю на пол семечко и смотрю на очень быстро вырастающее дерево, которое зацветает и тут же выращивает плоды. Собираем данго фрукты и крупные яблоки, дерево исчезает, прячется в пол. Гавар и Конкура, довольно улыбаясь, садятся за стол и приглашают меня. «Не, не хочу. Вы ешьте, а я наверх пойду. Ну как тебе у нас?» Поглощая фрукты, спрашивает Гаара. «Неплохо, неплохо. Особенно порадовали большие окна. Свет проникает намного лучше, а свет я очень люблю. Ладно, пойду я. Увидимся завтра. Да, теперь, наверное, мне все же надо зайти в комнату и подождать вечера. Интересно, Тимари продолжит попытки? Эх, а ночью нам придется спать вместе. Ночью. Правда, говорят, ночи тут холодные, но навряд ли холоднее, чем в стране снега. Поднимаюсь наверх, подхожу и... вроде тут. Да, точно. А дверь приоткрыта. Странно, я вроде закрывал ее, когда выходил. Комната Тимари. Взгляд со стороны. Лаши открывает дверь, входит в комнату и тут же замирает. Там, около кровати, стоит Тимари в довольно пикантной позе. Наклонилась у кровати и выставила на обзор, утянутую красными трусиками попку. На ножках черные чулки, что только подчеркивает их стройность. От такого зрелища, Лаши выдыхает и пятится назад. Тимари слышит его, выпрямляется и резко разворачивается. Испуганно смотрит на гостя, краснеет и сжимает кулак на левой руке. Правая прикрывает небольшую, но очень красивую грудь. Так они и стоят, не зная, что делать. Вся эта ситуация смущает обоих до нельзя. Тимари краснеет, Лаши мигом весь зеленеет, но в отличие от всех прошлых случаев не отворачивается и не пытается уйти. Наоборот, он смотрит на девушку и знает, что делать. Сама же Кунаичи сильно смущается, но убегать, как прикрываться или попытаться ударить, даже не думает. Собирается с мыслями, убирает руку от груди и слегка выгибает спину. Опускает глаза и, шумно выдохнув, шагает навстречу Лаши. На это парень сглатывает. На секунду закрывает глаза. После чего же уверенно подходит к Тимари, прижимает ее к себе и целует. Она, такая желанная, вызывает в Лаши возбуждение. Но в отличие от Хаку и Мей, это чувство отдавало дикостью. Хотелось взять девушку и владеть ею. Чтобы она была его, только его и ничья больше. Поцелуй продолжается, оба они теряют контроль, с трудом отрываются друг от друга и Лаши, тихо рыча, переходит ниже, на шею девушки. Чертит дорожку из поцелуев, которые потом явно оставит засосы, спускается к груди и грубо играет с ее сосками. Тимари тоже не бездействует, руками снимает, а иногда и срывает с Лаши одежду. И вот они, полностью голые и ничего не соображающие от похоти, прижимаются друг к другу. Совсем теряют контроль и Лаши толкает девушку на кровать, благо она рядом. Сразу же отправляется за ней, ложится и целует. На что Тимари сгибает ноги в коленях, шире разводит их и прижимает Лаши к себе. Парень от этого плотоядно улыбается, пальцами цепляет ее уже мокрые трусики, отодвигает столь ненужный в данный момент элемент одежды, еще раз целует девушку, после чего сразу входит в нее. Без предварительной подготовки дело идет туго, и девственность девушки ни ситуацию нисколько не облегчает. От боли она слегка рычит и кусает губы, уже своему парню, после чего сильнее стискивает свои объятия и ногтями проводит по спине Лаши, не повреждая ряд пластин, оставляет глубокие кровоточащие царапины рядом. Но сейчас на это никто не обращает внимания. Девушка сама двигается навстречу Лаши, несмотря на дискомфорт и боль. Слишком долго она ждала и мечтала об этом. Постепенно темп набирает обороты, рычание и стоны девушки несут не только боль, но еще и огромное удовольствие. И от этих криков Лаши целует девушку в шею и оставляет там все больше меток. Одна из его рук же распустилась на жгуты и стала в полной мере исследовать тело девушки. Несколько самых тонких жгутиков скользили по попке девушки и подобрались к заднему отверстию Тимари, покрылись слизью, настойчиво проникли внутрь, постепенно утолщаясь, принялись двигаться, отчего девушка вскрикнула, скорее, от неожиданности, чем от боли, и уже активнее продолжила подмахивать тазом. Завывая, от удовольствия она царапала спину Лаши, оставляя там новые царапины. Закатывая глаза, целовала своего любимого и просила еще. Лаши делает последние рывки и, вдалбливаясь как можно глубже, выгибается и с рыком кончает. Тимари кричит, извивается и тоже финиширует. С криком впивается зубами в плечо Лаши, морщится и, тяжело дыша, роняет голову на подушку. Какое-то время они лежат и пытаются отдышаться, но уже через несколько секунд пелена похоти снова застилает им глаза. Тимари переворачивается, встает на колени и выпячивает задницу. Лаши понимает намек, приставляет головку члена к анусу девушки и замирает. Немного потеревшись разработанную дырочку, головка легко входит внутрь. Комнату оглашает стон боли и извращенного наслаждения. Лаши входит на всю длину, с трудом выжидает несколько мгновений и начинает двигаться. Сначала медленно, так как внутренние стенки сжимают и не дают ускоряться, но через пару таких толчков дело идет лучше, и двое снова сливаются в бешеном темпе, благо что Тимари Кунайчи и ее тело более устойчиво к повреждениям. Так, двигаясь рывками, Лаши, чувствуя, что скоро кончит, нависает над девушкой и, слегка повернув голову Тимари, поцеловал ее, вновь кусая столь заманчивые губы. И вот, резко войдя до конца, парень финиширует. Тимари запрокидывает голову, судорожно дергает ногами и брызгает на кровать тонкими прозрачными струйками. Затихает и, вздрагивая, падает. Лаши ложится рядом, переворачивается на спину и тут же оказывается притянут к Тимари. «Мой», — выдыхает она, целует парня и укладывает голову ему на грудь. «Ага», — кивает он и нежно гладит ее волосы. Через мгновение оба засыпают в объятиях друг друга. Несколько часов спустя. Лаши. Снова сон. Я стою на вершине скалы и смотрю на луну, свет которой, как и в прошлый раз, согревает, но теперь еще и притягивает, зовет. Так быть не должно. Луна мне никогда не нравилась. Мне нужно солнце. Что изменилось? Почему? Лаши. Слышится едва различимый шепот. Тут же мои руки распадаются, жгуты быстро удлиняются и опутывают меня, разрастаются, поднимаются ввысь, тянутся к луне. Я теперь нечто огромное, сильное. Я уже почти дотянулся до луны. Еще чуть-чуть и прикоснусь к ней. Лаши, — повторяет странно знакомый голос. Я иду к тебе. Сейчас, я уже близко. Выбрасываю жгуты вверх, тянусь к цели и понимаю, что проснулся. Поднимаю голову, смотрю по сторонам и вижу сидящую на краю кровати Тимари. Что случилось? Ничего, — обиженно бурчит она, закрывает лицо руками, всхлипывает и начинает плакать. Почему тогда ты плачешь? Тебе больно? Прости, я. Уже не больно, — ворчит она, вытирает слезы и поворачивается ко мне. Что мы наделали? Мы же вели себя как звери. А дальше что делать? Сумасшедшие. Стыд-то какой? Бросишь меня? Да, получил, что хотел. Теперь вернешься в Кири. А я же люблю тебя. Собирай вещи и уматывай. Можешь забыть про меня, но я всегда буду помнить, мерзавец. Подползаю к ней, сажусь, обнимаю со спины, целую в шею и только собираюсь все объяснить. У вас же там так принято. Ну, то есть, парень и много девушек. Я сама видела. Не отказывайся от меня, ты. Да я и не собирался. С чего ты взяла? Да, — мгновенно успокаивается Тимари. А ты? То есть теперь мы? Мы теперь вместе? По-настоящему? Конечно. Ты же сама сказала, что я теперь твой. Но. Я. Солнце, успокойся. Я люблю тебя. Ха-хы. Солнце, — глупо улыбаясь, хихикает Тимари. А почему солнце? Ну, на какую-то часть. Я растение. Солнце очень многое для меня значит. Ты такой милый, — вздыхает она. Спасибо. Да. Напридумывала себе и расстроиться успела. Однако, что я теперь скажу дома? Что-нибудь скажу. Правду, например. То, что мы с Тимари друг к другу неравнодушны, они сразу заметили. Да и она, насколько я знаю, не особо это скрывала. Даже с Самуи подраться успела. Из-за меня. Удивительно. Еще немного поговорив, сходили в душ, переоделись и легли спать. Тимари, обняв и по-хозяйски закинув на меня ногу, быстро засопела. Я же начал продумывать план по уничтожению Джосики, с которым уже совсем скоро у нас состоится встреча, и у меня даже есть кое-какие мысли. Утро. Суна. Дом собаку Но. Гаара. Еще одна ночь. Спокойная, полная ярких красивых снов. Без жуткого рыка Шукаку. Подумать только, эта тварь заставляла меня верить в то, что она моя мама, и я верил, но это в прошлом, теперь я нормальный. Прошлое же, воспринимается как кошмар, убийство, жажда крови, ненависть, всего это больше нет. Есть я, Конкура, Тимари и наш Лаши, он помог, хотя должен был убить, или... Просыпайся, заглядывает ко мне Тимари, завтракать пора, ласковый голос, довольная улыбка и озорные искорки в глазах. Раньше такого не было, она как и все боялась меня, шарахалась. Хватит, я теперь другой, одеваюсь, выхожу из комнаты и топаю на кухню, где уже накрыт стол. Конкура и Лаши сидят за столом, Тимари суетится, разливает чай, периодически подскакивает к Лаши, целует его и гладит ему волосы. Замечательная картина. Доброе утро, Гаара, наконец-то, кивает мне Лаши, недолго думает и продолжает. Значит так, братья, сегодня будет очень сложный день, нам необходимо вывести Джосики на чистую воду, поэтому, говорить буду я, вам же, нужно делать следующее. Поддакивать, соглашаться и молчать, чтобы вы от меня не услышали, какими бы мерзкими вам ни показались мои слова и поступки, не реагируйте, заранее простите, но так нужно. Хорошо, подойдя к нему и опустив руки на плечи, выдыхает Тимари. Отлично, так и будешь стоять, тут же говорит Лаши. Мизинчики подними, больше надменности в глазах, ты жена чудовища, что может в одиночку захватывать деревни и валить к жемчурике. Ты меня боишься, но в то же время знаешь то, что со мной, другие тебе не навредят и пользуешься этим. Гаара, с тебя безумная улыбка. Ага, замечательно. Молчи и вот так вот улыбайся. Конкура, ты против всего этого, держись чуть в стороне и делай вид, что ненавидишь и боишься меня. На каждое слово фыркай и кривись, но если я спрошу, делай вид, что испугался и отвечай, что все нормально. Начнем представление. С этими словами, Лаши вошел в роль и смерил нас таким брезгливым взглядом, что даже противно стало. Конкура попытался что-то сказать, но Лаши жестом остановил его, приложил палец к губам, шикнул и указал сначала на уши, потом на в сторону входа. В дверь тут же постучали. «Пора», — кивает Лаши, встает, поправляет кимоно и вальяжно шагает к двери. Переглядываемся, идем за ним. Тимари со смесью страха и обожания смотрит на него. Конкура уже кривится и держится в стороне, отчего я начинаю безумно улыбаться. Не успеваем дойти, как дверь открывается и в дом заглядывает Баки. «Тебя кто-то приглашал?» Подходя к нему надменным тоном спрашивает Лаши. «Ты постучался и должен был дождаться приглашения. Какого черта ты сюда вламываешься? Извините, Лаши-сан, теряется от такого Баки. Старейшина желает вас видеть. Он ждет, подождет», рявкает Лаши. «Иди и передай, что мы сейчас будем. Идемте». Зашипев от злости, Баки уходит. Лаши же кивает нам и уверенно выходит из дома. Идем по улице, проходим через рынок, заходим в пару магазинов, после этого топаем в резиденцию. Проходим по коридорам и без стука вламываемся в кабинет Джосики. Лаши-сан, вскакивает он из-за стола, очень рад вашему визиту. Оставим формальности, выплевывает Лаши, сразу к делу. Проходит дальше, падает в кресло. Тимари тут же подскакивает к нему и опускает руки на его плечи. Конкура фыркает, я безумно скалюсь, от этого Джосики икает и... Конкура, не мозоль мне глаза, с отвращением говорит Лаши, встань в угол и не отсвечивай. Гаара, встань у двери, живо. Итак, старейшина, теперь мы можем поговорить. Первым делом хочу поблагодарить за подарок. Тимари, отлично вписалась в мою коллекцию кунайчи. Теперь по поводу моего приезда, надеюсь, причина у вас была достаточно веской. Потому что если вы выдернули меня просто так, я могу и расстроиться. А нет, выдыхает не ожидавший такого поворота Джосики. Причина очень важна. Наше сотрудничество. Я хотел бы увеличить закупки, а цену снизить. Поставки увеличим втрое, мерзко улыбается Лаши. А вот с ценой проблема. Я продаю товары по смешным ценам, а вы здесь задираете цену в 10 и даже в 15 раз. Дело, конечно, не мое, но свои деньги я терять не хочу. Поэтому, закупочная цена поднимется в 10 раз. Но мы, тогда мы не сможем покупать. Денег у Суны не так много. Тогда у вас два выхода, улыбается Лаши. Расторжение контрактов, договоров и союза. Или, да брось, старейшина, ты же умный, заинтересуй меня. Ты знаешь как, за это я даже заплатить готов. На Тимари и ее братьев не смотри, против они ничего не скажут. Ну-у-у, я понял. После недолгих раздумий кивает Джосики, открывает ящик стола и достает несколько папок. Вот, ознакомьтесь. Папки оказываются личными делами наших же девушек. Лаши открывает их, смотрит фото и плотоядно облизывается. С тобой приятно иметь дело, красавицы. Сколько хочешь за них? 1 000 000 за каждую. Неожиданно для всех нас, отвечает старейшина. Хм, хорошо. За Амина и Маки даю 1,5, слишком хороши. Остальные так себе, но на роль прислуги и наложниц сгодятся. Вот, посмотри, подавая Лаши еще одну папку, щурится старейшина. Йоми, детьми не интересуюсь. Она взрослая, не отступает Бжосики. Идет как подарок. Хм, тогда другое дело. За такой подарок я закрою глаза на твои махинации с ценами. Но, прежде чем заключим сделку, я хочу уточнить кое-какие детали. Девушки, за них будут отданы огромные деньги. Не волнуйся, они выполнят приказ. Я не об этом, кривится Лаши. Мне, как торговцу и деловому человеку, одних слов мало. Нужен договор. Все-таки, 6 000 000. От озвученной цифры у старика начинают блестеть глаза. Он недолго сомневается, но достает из стола лист бумаги и быстро пишет. Передает его Лаши. Как я уже говорил, с вами приятно иметь дело, ставя подпись, говорит Лаши. В честь удачной сделки, думаю, можно устроить праздник. Не терпится мне познакомиться с моими новыми раб-женами. Кстати, за последний подарок я снижу цену в 1,5 раза. Отлично, потирая руки, довольно улыбается Бжосики. Праздник будет, а если интересно, я могу подобрать еще пару красавиц. В следующий раз, кивает ему Лаши, мне еще этих приручить надо. Проблем это не составит, но свое драгоценное время я потрачу. Перейдем к деталям. Какая мерзость. Продавать жителей своей деревни – это верх. Это спокойно. Лаши знает, что делает. Но, как же натурально он играет. Образ скупого торговца, готового продать собственную мать, у него более чем удался. А главное, у него получилось обмануть Бжосики. Старый урод, от озвученных сумм, совсем потерял голову. Хотя, Лаши показал, что мы под его полным контролем. Видимо, Бжосики успел сделать выводы, поэтому так себя и повел. Интересно, что будет дальше. А дальше, Лаши и старейшина подписали кучу договоров, встали из-за стола и пожали друг другу руки. Очень рад, тряся руку Лаши, приговаривает Бжосики. На что сам Лаши криво улыбается, закрывает глаза, выдыхает, до хруста сжимает руку старейшины и, притянув его к себе, жутко скалится. Ты сам подписал себе приговор. Лаши-сан, я избавлю Суну от такого дерьма, как ты, рычит Лаши. Рука его распадается на лианы и плотно упаковывает старика. Канкура, Тимари, за мной. Гаара, прикрывай, братец. Да, выкрикиваю, подскакиваю к Лаши и выпускаю песок. Канкура вытаскивает марионетку, Тимари хватает веер. Лаши выбивает ногой дверь, выбрасывает в коридор горсть семян, и как только по стенам расползаются лианы, волоча за собой Бжосики, выходит. Отпустите старейшину, стоя впереди, кричат Анбу. Обязательно отпустим, махая перед ними договорами, улыбается Лаши. С его головы не упадет ни одного волоса. Вот только сначала соберите на площади всех жителей. Мне нужно обратиться к народу. Даю вам 10 минут. В противном случае разговаривать будем по-другому. Пошли, Анбу, что удивительно, слушаются и убегают. Помнит сволочи о том, что недавно произошло в Канахе. Выходим из резиденции, встаем в центре площади. На всякий случай окружаю нас полусферой из песка, чтобы в спину не ударили. Со всех сторон уже стягивается народ. Шиноби встают в первые ряды и готовятся к бою. Гражданские стараются держаться как можно дальше, но любопытство пересиливает, и они напирают на шиноби. Лаши, ты уверен? Скромно спрашивает Тимари. Нет, но попробовать стоило. Не бойтесь, если не получится, переедете в Кири. Там вам будут рады. Ага, фыркает Канкура. Ну давай, братец, выкручивайся. Братец, смущается Лаши, зеленеет и довольно жмурится, мотает головой, становится серьезным и говорит. Пора, жители Суны, шиноби и гражданские, для начала прошу прощения, что оторвал вас от дела и заставил понервничать. Нервничать нас заставляют цены на твои продукты, кричат из толпы. Тогда с этого и начнем, улыбается Лаши. Цены. Килограмм яблок у нас закупают по 7 рё, виноград по 10, овощи еще дешевле, рис и прочие зерновые практически бесплатно. Не верите? Вот документы. Ну, кто смелый, подойдите и возьмите. Документы подлинные, печати, подписи, все это есть. Народ на секунду замолкает, после чего к Лаши подваливают двое джонинов. Берут пару бумаг, читают и, округлив глаза, передают дальше. Вскоре, готовая порвать нас толпа, переключает все внимание на документы. А нас как будто забывают, но ненадолго. С этим понятно, подходит к Лаше один из них. Но тем не менее, ты пришел в чужую деревню, взял в заложники старейшину. Как ты объяснишь этот поступок? Амина, Маки, Сэя и некоторые другие. Джосики, продал мне их. По миллиону за каждую. Йоми, вообще пошла как подарок. Достаточно веская причина, этого не может быть, выдыхает Джонин. Расписка, кивает ему Лаше и подает бумаги. В то же время, лианы освобождают голову старейшины. Ошарашенный Джонин внимательно читает документ, прикрывает рукой глаза и передает его дальше. Следующий читает, закрыв глаза, выдыхает и бросается на Джосики. Спокойно, второй рукой ловит его Лаше, относит в сторону и ставит на землю. Через несколько минут все, кто находится на площади, разражаются гневными выкриками. Народ жаждет крови. Тишина. Рявкает Лаше, обводит толпу мрачным взглядом, выдыхает и громко говорит. Жители союзной деревни, друзья, сегодня, общими усилиями мы раскрыли ужасное преступление. Мало того, что старый род наживался на собственном народе, так он еще и продавал вас. И все это происходило, пока Гаара, находясь в чужой стране, чужой деревне, рискуя собой, выбивал для вас продукты и помощь. Немалыми усилиями он смог убедить нас помочь вам. И что мы в итоге получаем? Один, презираемый вами парень, идет на все, чтобы помочь вам, другой, зажравшийся и одуревший от власти, заставляет вас голодать и продает как скот. Извините за такое сравнение. Извините за то, что влез не в свое дело, но терпеть подобное я не могу. Доказательства у вас, мои слова подтвердят. Конкура, Гаара и Тимари. От такой речи народ замолкает, в толпе слышатся шепотки. Джонины собираются вместе и, поглядывая на нас, обсуждают произошедшее. Джосики скрипит зубами и с ненавистью смотрит на нас. Да, растоптал и уничтожил. Старейшина Джосики больше ничего не сможет. Наш импровизированный совет, подходя к нам, говорит один из джонинов. В общем, мы решили назначить Гаару пятым Казекаге. Правильное решение, кивает Лаше. Молодой, энергичный лидер приведет Суну к процветанию. Гаара, вот не ожидал. А что говорить? Ладно, скажу как есть. Может быть, получится. Друзья, выйдя чуть вперед, начинаю. Давайте забудем прошлое и вместе пойдем вперед. К светлому будущему, к миру и процветанию. Все вместе. Я даю слово, что жизнь в Суне изменится в лучшую сторону. Вы, и мы с вами, Гаара сама. Кричит кто-то из толпы. После чего, все присутствующие громко кричат и аплодируют. Мне, еще вчера, они меня ненавидели, а сегодня, спасибо, братец, я тебя не подведу. Дальше началось что-то совсем странное. Джосики забрали в тюрьму, где он после пары ударов дознавателя выдал всех своих людей и, ползая по полу, умолял о пощаде. Давил на жалость, говорил, что его обманули. Тут же объяснял, что все это сделал на благо Суны, но его уже никто не слушал. Жители же и многие шиноби насели с вопросами на Лаше. Спрашивали о ценах, продуктах и помощи деревне, если что случится. Довольные ответами, расходились, но Лаше на этом успокаиваться не собирался. Вывел всех за ворота деревни, долго крутился на месте, в итоге приложил руки к песку и, улыбаясь, закрыл глаза. Песок задрожал, дюны поплыли, но тут же все успокоилось. Ненадолго. Поднимая фонтаны песка, вверх начали буквально выпрыгивать деревья. Между ними зазеленела трава, и вскоре Суна оказалась окружена зеленым морем. Из-под земли начали бить родники, между деревьями зажурчали ручьи, на самих деревьях наливались фрукты. Народ ликовал. Глядя на это чудо, все пытались подойти к Лаше. Однако, вставшие перед ним Анбу отгоняли жителей. Оазис, пока всего 5 километров в диаметре, но с каждым днем буду его увеличивать, вставая, улыбается Лаше, отряхивает руки, подходит ко мне и, подмигнув, кланяется. Все как вы просили, Казекаге сама. Ну вот зачем так, мне же стыдно. А народ, народ оценил. Все отвалили от Лаше и окружили меня. Эх, надо устроить для него праздник. Глава 39. Вечер. Суна, Тимари. Бурная деятельность, вопросы и обсуждения закончились грандиозным праздником для всех. Прямо на площади у резиденции Лаше вырастил столы и лавки. Прямо на столах выросла посуда и все знакомые ему фрукты. Народ быстро принес выпивку, все расселись и принялись отмечать. Гаара, Конкура и Лаше сидели во главе огромного стола и смотрели на довольных жителей. Я же, опустив ладони на плечи Лаши, стояла у него за спиной и с неподдельным восхищением смотрела. Да, а ведь начиналось все не так радужно. Мерзкое задание, страх, отвращение. А закончилось? Гаара теперь более чем нормальный. Спокойно сидит за столом, свободно общается с Лаши и Конкура. Уже совсем скоро, через несколько дней, Гаара станет Казекаге. И я верю, он справится. Конкура не отходит от Гаары. Стал чаще улыбаться и уже не такой язвительный. Лаши, после разборок потерял свою напускную надменность, теперь сидит, разговаривает с братьями и периодически целует мои пальцы, отчего мне хочется визжать и прыгать, но я держусь, хоть это и сложно. Стою, глажу Лаши и полным превосходства взглядом обвожу народ. Да, мне не обязательно так стоять, и Лаши сам говорит об этом, но не отойду, самой нравится, и права свои на него так показать могу, а то уже глазки строит, сволочи, мой, ну не совсем. Придется делить его с Мей, Хакуянка, да еще эта грудастая корова раньше меня успела. Ладно, у них так принято, и хоть мне не особо нравится, я возникать не буду. Особенно после того, как мы не сдержались. Жестко, грубо, больно, но в то же время так, как я хотела. Странно, но мне это нравится. От воспоминаний, внизу живота появилось приятное и тянущее чувство. Грудь заныла, дыхание стало тяжелее. Чувствуя, как мокнут трусики, сжимаю пальцы, наклоняюсь и прикусываю ухо Лаши, на что он вздрагивает. «Пойдем домой», касаясь губами его уха, шепчу. «У меня для тебя кое-что есть. Сейчас, ух, солнце, не на людях, а мне плевать», целуя его в шею, говорю. «Пойдем». Водка, улыбаясь, подходит к нам девушка с подносом, ставит стаканы, пододвигает один к Лаше и мило улыбаясь идет дальше. «Ну что, братья, выпьем?» Поднимая стакан, говорит Лаши. «Засуну. За вас всех, и за мое солнце». Братья поднимают стаканы, Лаши выпивает, морщится и, выдохнув, падает лицом на стол. Кажется, кто-то перебрал. Громко хохочат сидящие рядом Джонины. Он выпил один раз, за весь вечер. Его. Тормошу Лаши, не получаю никакой реакции и растерянным взглядом обвожу толпу. Братья ставят стаканы, вскакивают на ноги. К нам подбегают Ирьонины, осматривают Лаши. «Его отравили», выкрикивает Амина. «Срочно в госпиталь, всем стоять», кричит Гаара. «Анбу, найдите девку, которая выпивку приносила, быстро». Начинается паника. Амина и другие Ирьонины уносят Лаши. Анбу и Гаара с Конкура трясут всех. «Я же, Лаши, мой Лаши, убью, найду, кто сделал это, и убью». Вскоре, двое шиноби притаскивают девушку и бросают ее у наших ног. «Говори, тварь», схватив ее за шею, рычу я. «Говори, или я тебе лицо срежу». «Ну, я ничего не знаю, я просто напитки разносила». «Врешь», рычит один из джонинов. «Ты убегала, ты знаешь, говори». Выхватываю куной, прижимаю его к лицу девушки, делаю небольшой надрез и... «Баки, ваш наставник, он отдал мне стакан и сказал поставить его перед Лаши. Я не знала». «А-а-а», слышится крик Баки. Резко поворачиваюсь и вижу, что Гаара уже поймал наставника песком и раздавил ему ноги. После чего, сложив руки на груди, встал над ним и, злобно скались, сказал: «Я слушаю, я ничего не знаю». Гаара молча кивает, песок окутывает руку наставника и тут же с хрустом сдавливает ее. «Джосики!» — кричит Баки. «Он приказал». «Нахрена?» — присев перед ним, спрашивает Конкура. «Обида. Он потерял власть, потерял деньги. Такое не прощают. Гаара, Конкура, узнайте у него все. Я в тюрьму, у меня разговор со старейшиной. Иди». Передавая мне сумку с кунаями, кивает Конкура. «Мы здесь сами разберемся». Под крики и хруст костей Баки убегаю в сторону тюрьмы. «Ну сейчас ты мне за все ответишь, старая жадная мразь». Прибежав к зданию, врываюсь внутрь, ловлю начальника и в его сопровождении бегу дальше. Подбегаю к камере. «А-а-а», довольно тянет Джосики. «Вижу, мой план сработал. Ну, как самочувствие? Рада, что я избавил тебя от этой твари». «Зачем, старейшина? Он же помогал нам, хотел как лучше». «Хаэм, дай подумать. Ты, Тимари, еще слишком молода, всего 16. Голова занята совсем другим, всем чем угодно, но не мыслями о своей деревне. Вы сами не понимаете, что творите. Убрав Лаши, я избавил тебя от его влияния. Ты свободна. Мое нахождение здесь – вопрос времени. Без Лаши вы никто. С его смертью. Он жив». «Ненадолго», усмехается Джосики. «Этот яд разработала сама Чио, а она специалист. Противоядия не существует, наверное, он уже. Откройте камеру, Киваю начальнику. «И что ты сделаешь?» Глядя на открывающуюся решетку, спрашивает Джосики. «Убьешь меня?» «Нет, ты не сможешь». Подскакиваю к нему, хватаю за воротник и быстро бью кунаем в живот. Удар, 5, 10, 20. Джосики смотрит на меня стеклянными глазами, хрипит. «На десерт, тварь!» Рычу и вонзаю кунай ему в горло. Отталкиваю еще живого старика, отряхиваю руки и хватаю за шею охреневшего начальника. «Никаких похорон. Тело выбросить в пустыню, пусть стервятники с ним разбираются. Узнаю, что ослушался, повторишь его участь». Выхожу из камеры, смотрю на притихших заключенных, фыркаю и бегу обратно. «Нет, он не мог умереть от яда. Он же сильный. Он один может с Джинчурики сражаться». «Нет». От осознания слов Джосики, перехожу на шаг, всхлипываю и... «Ты не можешь уйти», с трудом переставляя ноги, кричу. «Не можешь». Кое-как дохожу до площади. Подхожу к стоящему Гаари и смотрю на двадцатку лежащих перед ним тел. «Подельники», мрачно заявляет брат, но тут же с рыком пинает тело. «Твари, кормушку потеряли. Жаль, что их еще раз убить нельзя. Гаара, Лаши, не плачь, он жив. Канкура в госпитале», он сообщил. «Иди к нему, я здесь сам закончу. Жив, жив. Сидим у палаты, ждем результата. Амина и другие ирьонины никаких прогнозов не дают». Канкура мечется по коридору и шипит проклятие в адрес Джосики. Приковылявшая Чье зашла в палату, быстро вышла, теперь сидит в стороне и молча смотрит на пол. «Надо что-то делать», не выдерживает Канкура. «Собрать ирьонинов, разработать противоядие». «От этого яда нет противоядия», стукнув палкой, скрипит Чье. «Долгие годы я разрабатывала его и знаю, что это ты виновата». «Ты в чем?» скрипит старуха. «В том, что у меня выкрали яд». «Не волнуйся, девочка, он выкарабкается. Этот яд сразу должен был убить его. А тут, 2 часа прошло. Ух, все», выходя, вздыхает Амина, садится рядом и устало потягивается. «Что с ним?» «В коме», кивает она, «но состояние стабилизируется. Яд повредил кровеносные сосуды, практически полностью уничтожил печень и почки. Но он, можно сказать, отрастил новые. Не знаю как, но зеленые нити начали замещать собой поврежденные ткани. Сплетались, формировались. Можно к нему?» «Да, конечно, пойдем». Заходим в палату и в полумраке видим Лаши. Невероятно бледный, с почти белыми волосами он. «Он жив, Лаши, пожалуйста», подбежав, хватаю его за руку. «Очнись, ты же не можешь бросить меня, не оставишь свое солнце». «Солнце», выкрикивает Канкура. «Свет, Тимари, помнишь ту историю, как Лаши лечили светильниками? Надо попробовать». Быстрый забег по госпиталю и поиск всего, что светится. Стаскиваем все это в палату, включаем. Лаши как-то громче вздыхает и еле заметно улыбается. Его волосы зеленеют, руки распадаются лианами, расползаются по палате и распускают бледно-зеленые листья. «Работает», наблюдая за этим, выдыхает Амина. «Поразительно». Тем временем Лаши принимает свой обычный цвет, начинает ровнее и глубже дышать. Подхожу ближе, целую его, вытирая слезы, улыбаюсь. «Ты будешь жить, а я всегда буду рядом». 5 дней спустя, вечер, Кири, Учиха и Тачи. Мы все-таки пришли в Кири. Весь день, под Хинге, минуя патрули Анбу, мотаемся по деревне, смотрим и не понимаем, как это может быть. Чистота, порядок, люди веселые и довольные жизнью. Шиноби бродит по деревне, наставники водят генинов на миссии. Местный Джинчурики свободно перемещается по улицам и со всеми общается. Джинчурики из Кума ходит с группой фанатов и зачитывает им какую-то билиберду, отчего все хлопают и просят еще. И здесь какая-то странная, дружелюбная атмосфера. Шиноби, гражданские, Джинчурики, все они вместе. Никто никого не боится, никто не ссорится. Единственное, что выбивалось из этой приторной картины, так это местный управляющий, который с метлой гонялся по улицам за 2 подвыпившими рабочими. Остальные же, почти все местные, разговаривают о Лаше и Терумимей. По всеобщему мнению, это они превращают Кири в райский уголок. Почему-то, я в это верю. Гиндзюцу или другого воздействия я не обнаружил. Также ничего не обнаружили в местной воде и еде. Но, если я удивлен, то Хашигаки выглядит разбитым. Низко опустив голову, плетется за мной и вздыхает. «Ты же хотел посмотреть, так почему расстроен?» «Я ожидал увидеть другое», качает головой кисами, вздыхает и грустно продолжает. «Кровь, кишки, убийства, все режут друг друга, что-то доказывают. А здесь все добрые, улыбаются, здороваются. Да, я Патхинге, но это ничего не меняет. Раньше бы незнакомого человека на куски порвали. Итачи-сан, пойдем посмотрим на сады и уйдем отсюда. Не могу я здесь находиться. Хорошо, Кисами, мне тоже как-то не по себе. Не верится. По опустевшим улицам доходим до порта, а оттуда по широкой ровной как зеркало дороге идем в сады. Да, расстроенные и потерянные Хашигаки. Теперь я видел все. Однако, не могу понять, почему он так. Мы же шли убедиться, что в Кире все так, как рассказывают. Убедились. Но тогда почему? Почему? Кажется, пришли. Охраны нет, осматриваясь, ворчит Кисами. И ворота открыты. Идем, киваем друг другу и проходим. Как только минуем ворота, попадаем в фантастической красоты место. Все ровное, красивое. На ветвях висят фрукты. Цунами бы здесь понравилось, выдыхает Хашигаки. Моей сестре, она любит все красивое. Ну, неудивительно. Сама красавица и все красивое ценит. На меня похоже. Представляю, что там за страшилище. Почему-то представляется образ двухметровой бабы, с рожей Кисами и Данго на деревьях, бурчит Кисами, тянется к ветке и срывает плод, откусывает половину, закрыв глаза жует и протягивает мне остаток. Спасибо, глядя на обслюнявленный плод, киваю, как-то не хочется, а я с собой наберу, усмехается он, рвет плоды и сует их в карманы, шоколад и карамель, объедение, хаем, почему сад никто не охраняет, странно это. То есть любой может прийти и... Хрустит ветка. Кисами с довольной рожей отламывает усыпанную плодами ветвь. Тянется за второй, как вдруг. Земля под ногами оживает. Вверх выстреливают лианы. Рядом с нами выпрыгивают гигантские цветы. Мгновенно реагируем. Отпрыгиваем в сторону. Но... Кисами хватают за ногу и опускают на землю. Он хватает меч. Получает удар по рукам и взвыв роняет оружие. Лианы отбрасывают меч далеко в сторону и опутывают Хашигаки. Крепко сжимают. Другие устремляются ко мне. Цветы поворачиваются и выплевывают тучу игл. Шуншином ухожу, встаю в стороне, но тут же уворачиваюсь от новых лиан. Ношусь по саду, подойти к Кисами не получается. Самого Хашигаки уже плотно опутали. Вот тебе и нет охраны. А это тогда что? Итачи-сан, на весь сад кричит Хашигаки. Помоги, мне самому не выбраться. Сейчас, рывок вперед, уворот и удар, откатываюсь назад и отпрыгиваю. В это время, лианы срывают с товарища плащ, крепче скручивают, загибают. Верещащий Кисами, оказывается уложен на землю, лицом вниз. Лианы же, опутывают ему ноги. Итачи-сан, кричит Кисами, они с меня штаны снимают. Действительно, с треском штаны Хашигаки рвутся и отлетают в сторону. Самого его загибают. Две лианы разгоняются и летят прямо в приподнятый зад мечника. Слышится свист, щелчок, у-у-у, воет Хашигаки, а две лианы с огромной скоростью и силой хлещут его по спине и заднице, отчего на коже появляются кровавые полосы. Почему-то становится смешно, но обошлось. Глядя на эти тентакли и то, как они летели к мечнику, я уже с ним попрощаться успел. А тут, все закончилось так же быстро, как и началось. Отхлестав Кисами, лианы, как и цветы, уползли под землю. Я здесь все уничтожу. Я вам покажу. Потрясает кулами Хашигаки. Надо уходить. Зачем? Они же меня. Если бы хотели убить, ты бы уже был мертв. Это просто защита от воров. Пошли, пока по новой не сработало. Итачи-сан, не ори. Мы с лианами ничего сделать не смогли. А здесь еще Анбу, два великих мечника, Терумиме и два джинчурики. Нас раздавит и не заметит. Там мой меч. Мне нужно вернуться. Это что? Лианы быстро подносят Кисами его меч и обрывки одежды. После чего перед нами выпрыгивает цветок и, грозно тряся листьями, кивает нам на выход. Уходим. Подняв руки, говорю, разворачиваюсь и иду к воротам. Дурацкий сад, шипя, ворчит Хашигаки. Лианы эти, цветы и Данго у вас невкусные. Поняли? Ай, да что такое? Пошли скорее. Пфффф. С трудом сдерживаю смех и толкаю мечника в спину. Ха-ха-ха. Мало того, что отхлестали, так еще и иглой в задницу подстрелили. Хаем, если защита сада такая мощная, то на что способен сам Лаши? Теперь я точно хочу с ним встретиться. И поговорить не откажусь. То же время. Кири, дом Лаши, Терумимей. Вот так, ложись, Ринга. Если что нужно будет, зови. Мей, грубо хватает меня за руку Амиюри, тут же гладит и прижимает ладонь к щеке. Спасибо. Да перестань, главное тебе лучше. Ты сегодня сама на второй этаж поднялась, молодец, отдыхай. Ага, поудобнее устраиваясь, зевает она. Спокойной ночи. Да, взяли и повторили историю Анка. почти повторили. Что самое интересное, с нами Ринга очень быстро меняется. Из злобной садистки она уже стала веселой и разговорчивой, со всеми подружилась. Теперь отказаться от нее не получится. Выгнать значит сразу разбить ей сердце. Что из этого получится, подумать страшно. Ладно, об этом потом. Возвращаюсь в свою комнату, раздеваюсь и захожу в ванную. Забираюсь к сидящим там девушкам, получаю стакан и, выпив, наблюдаю за ними. Хаку и Анка обсуждают последние события. Самуи выглядит грустной, вздыхает и отводит взгляд. А нет, в нашей семье грусти нет места. Сейчас я тебя развеселю. Скучаешь? Очень, отвечает Самуи. Только вошла в семью, а он уехал. Там еще эта Тимари вьется. Убила бы. Мы о чем договаривались? Ехидно тянет Хаку. Никакой ревности. Но так, Тимари, это вопрос времени. Но, давайте не будем о грустном. Хорошо сидим. Горячая вода, выпивка, мы все. Самуи, а ну-ка иди сюда. Зачем? Не отвечая, хватаю ее за руки, притягиваю к себе и, развернув, прижимаю. Сжимаю ее грудь и целую в шею. Мей, прекрати. Красивая ты. Подмигиваю девушкам и продолжаю тискать грудь Самуи. Стройная, грудь большая. Мне нравится. Мне тоже, хихикает Хаку, приближается и утыкается лицом между грудями. Ну вы и извращенки, выдыхает Анка, сглатывает и приближается. Самуи пробует вырваться, дергается, но девушки прижимают ее ко мне и одновременно ловят губами ее соски. Ах, это неправильно. Остановитесь, выгибаясь, шепчет Самуи. Не надо. Первый раз я хочу с Лаши. Будет, отрываясь от нее, кивает Хаку. Сейчас мы просто поиграем и снимем напряжение. Вставай. Может, ты сама решила быть с нами? Толкаю Самуи в спину и щипками заставляю ее встать. Так что, не выделяйся. Дрожа, Самуи встает, густо краснеет и прикрывается руками, что совсем не помогает. Хаку подводит ее ближе к краю и заставляет поставить ногу на бортик, после чего облизывается, целует ее в живот и быстро спускается ниже. Приближаюсь сзади, кусаю Самуи за попу и, да, едва слышно выдыхает она, сильнее прижимает к себе Хаку и выгибается. Все, сопротивляться больше не сможет, а в этом что-то есть. Ладно, переходим к более серьезным ласкам. Эх, ну что мы делаем? Сильнее сжимаю ее ягодицы, раздвигаю и приступаю. Самуи, тяжело дыша, гладит нас по волосам. Еле сдерживая крики, сильнее выгибается и, наконец, вскрикивает и пытается оттолкнуть нас. Все-все-все, судорожно выдыхает она, садится в воду, закрывает глаза и тут же притягивает к себе Хаку. Обнимаясь, девушки сливаются в поцелуе. Нежно гладят друг друга и забывают о нас. Мей, подползает ко мне Анка. Я больше не могу. Притягиваю Митараши к себе, целую и время как будто останавливается. Незаметно мы перемещаемся в спальню, на кровать, сплетаемся в клубок разгоряченных, потерявших всякий стыд и утонувших в страсти тел, ласкаем друг друга, любим, понимаем, что так делать не надо, нельзя, но остановиться уже не можем. Нежность, любовь, поцелуи, ласки, все это кружит голову и уносит куда-то. Сколько это продолжается, неизвестно. В себя приходим лежа в обнимку. Это было, закрыв глаза, тяжело дышит Самуи. Потрясающе. А мне теперь стыдно. Садясь, опускает голову Анка. Лаши там, а мы здесь развлекаемся. Ему нравится, уложив голову на мою попу, мурлыкает Хаку. Это его так заводит. Вот когда он вернется, вы попробуете кое-что новое. Что именно? Округляет глаза Самуи. Лианы, загадочным тоном произносит Хаку. Не верите? Ну, сами увидите. Что? Рассказывайте. Требует Митараши. Лианы, мечтательно выдыхаю. Его руки распадаются на лианы и полностью опутывают. Ласкают и проникают. Первый раз страшновато, но ощущения непередаваемые. И совсем не больно. Они сначала тонкие, а потом утолщаются. Двигаются быстро, но такие нежные. Туда тоже? Показывая себе за спину, испуганно спрашивает Анка. Да, ау, мотает головой она. Интересно, вернется, я попробую. Вернется, я знаю, что вернется, но, неспокойно мне, как бы беды ни случилось. Лаши, любимый, возвращайся быстрее. Все, всем спать, фыркаю я, скоро на работу. 2 дня спустя, Суна, госпиталь, Лаши, ночь, огромная луна на темном небе. Стою на скале и тяну к ней руки, пытаюсь достать, что не получается. Почему? Она же так близко. Вот она, совсем рядом. Луна. Почему она? Чьи это воспоминания? Мастера, Данза или Теханбу? Неважно. Почему меня так тянет к ней? Так сильно, что сил сопротивляться нет. И не только меня. Росток в спине шевелится, Жгуты плохо слушаются и тянутся к Луне. Сами. Нет, здесь что-то странное. Может, в этом мире Луна не просто ночное светило, а нечто большее. Пробую собраться, поднимаю голову и всматриваюсь. Луна от моего взгляда идет рябью, на поверхности проявляется образ. Жгуты от этого сами по себе устремляются вверх, слышится глубокий вздох и «Лаши», слышится голос. «Лаши, я здесь, кто ты?» Пытаясь дотянуться, говорю, вижу, как образ становится яснее. «Кто ты?» «Амина Ильёнин». «А?» Резко сажусь и смотрю на стоящую рядом девушку. «Ну вот», улыбается она и тут же спрашивает. «Как самочувствие?» «Нормально», пожимаю плечами. «А что было? Где я?» «Сейчас я все тебе объясню». И она объясняет. «То, как меня отравили, как я чуть не загнулся, но выжил и провалялся так почти неделю, как Гаара казнил заговорщиков, и как Тимари Куна им сделала из Джосики решето. Да, вот, купила поесть», заходя бурчит Тимари, видит меня, роняет пакет на пол, прикусывает губу и, всхлипывая, медленно подходит, садится на край кровати и, глядя на меня, тихо плачет. Выращиваю в руке синий цветок, аккуратно вставляю его в волосы Тимари, улыбаюсь и тут же оказываюсь крепко сжат в объятиях. Да, она любит. Эх, повезло мне, что попал именно сюда. После серьезного выговора, Тимари сразу же забрала меня из госпиталя, домой, где поделилась последними новостями, окружила заботой и теплотой, незабываемыми ночами и... Мне пришлось возвращаться. Долгая дорога через пустыню, и вот мы в порту страны ветра. Я, Тимари, ну и Конкура. Гаара пойти не смог, дела. Ну, может, со мной? Прости, Лаши, но мне надо помочь Гааре, грустно отвечает она. Дел слишком много, а со следующими кораблями я приплыву к тебе. Я буду скучать. Мне пора. Да, Тимари, люблю тебя. Ничего не ответив, она улыбается, целует меня, крепко обнимает и, вытирая глаза, отходит в сторону. Конкура подходит, жмет мне руку и хлопает по плечу. Запрыгиваю на корабль, забираюсь на мачту, и как только он отчаливает, создаю на ладони горсть семечек и высоко подкидываю их. Семена быстро увеличиваются в размерах, падают вниз и взрываются разноцветными лепестками цветов. От этого Тимари смеется, машет мне рукой и обнимает брата. Да, хоть и ненадолго, но мы расстаемся. Ладно, так бывает. А что если увеличить давление и вырастить вместо лепестков шипы? Взрыв будет сильнее, а шипы? Надо вырастить дерево, способное стрелять такими плодами как можно дальше. О чем это я? До скорой встречи, солнце! Кричу я, машу рукой и спрыгиваю с мачты. Эх, скоро буду дома, а там работа, семья, кошки и спокойная жизнь. То же время, Ива, резиденция, Дивдара. И зачем меня вызвали? Я же сказала не тревожить. У меня почти получилось завершить вершину моего искусства. Хотя, если я использую эту технику, я же умру. Неважно, на крайний случай пойдет. Если будет совсем туго, то мир увидит настоящее искусство. И все те, кто раньше недооценивали взрыв, познают его величие. Хммм. Ладно, вот я и пришла. Кабинет Сучикаги. Что там старику понадобилось? Стучимся и входим. Сенси, я пришла. Заваливаюсь в кабинет и машу старику рукой, на что рот на ладони открывается и показывает ему язык. «Привет, Дивдара», — хмурится Анаки. «Как поживают сестры и твоя тетя?» «Скорее все хорошо, только в последнее время на усталость жалуется. С Юкикой и Сорой вроде тоже все хорошо. А насчет Цуи? Все как всегда. Давайте не будем о ней. Так зачем позвали? Как моя ученица и, наверное, лучшая кунайчи в отделе подрывников, я хочу назначить тебе миссию». «Почему, наверное? Я самая лучшая в корпусе, и это без сомнений. Готова в любой момент приступить к миссии». «Похвально. Так вот, слушай, в Кире сейчас дела идут довольно неплохо, и мы бы даже не посмотрели в ту сторону, а возможно и помогли бы, если не одно но. Некий Лаши строит там свои сады. Они занимают огромное пространство, приносят прекрасный урожай и колоссальную прибыль. Тебе надо будет продемонстрировать свои навыки в твоем искусстве и сравнять там все с землей. Справишься?»